премьер кабинета министров Пак Пон Джу на месте познакомился с делами Тончунского рыбпромхоза, рыбаки которого заняты усиленным земным путиным ловом. Во время пребывания в рыбпромхозе он активно вдохновил рыбаков на ежедневное коллективное новшество. На месте прошло совещание работников области рыбной промышленности. Его участники предприняли надлежащие меры. Между тем, Пак Пон Джу посетил завод медоборудования Мёхиансан 2 и 10 блоки Сичунской гидроэлектростанции, рассмотрел ряд практических вопросов о наращивании выработки электроэнергии.